Глава 12. Вера. Меня жутко ломало и выкручивало нехорошее предчувствие. Ноги налились свинцом и совсем не слушались. Приходилось буквально заставлять себя идти. А вот когда-то любимый район. Новый панельный дом, ухоженный двор с большой детской площадкой. Только теперь мне это все казалось черно-белым и таким чужим. Дом. Дом там, где тебя любят. Дом там, где тепло, уютно и счастливо. А я возвращаюсь от сестры туда, где испытала самую большую боль и разочарование. Туда, где теперь все мне напоминает о предательстве. Оксанка ждала меня у дверей и, схватив в охапку, затащила к себе в квартиру. Прямо в обуви завела на кухню, сунула чашку ромашкового чая в руки и ультимативно потребовала рассказать о встрече с ней до мельчайших подробностей. «Вот это я понимаю наглость! Может, ей еще и денежек дать? Овца!» Праведно негодовала Оксана, а я после недлинного монолога обессиленно откинулась на спинку стула и закрыла глаза. «Как жаль, что меня с тобой не было! Я бы ей быстренько язычок в одно место засунула!» «Согласна. Наглости ей не занимать. Мне вот другое интересно». Я уставилась на сестру, которая резко остановилась на пятом круге по кухне. «Владик знал об этой встрече. От того, как я передразнила интонации Ирину, даже Оксана скривилась. Влад терпеть не мог уменьшительные ласкательные. Всегда злился и просил так его не звать, даже в самые наши сладкие моменты». «Мне кажется, нет». «Тоже так думаю. И кому она лучше сделала?» Снова задала вопрос, но уже больше риторический. «Прибабахнутая какая-то». Оксана снова пошла по кругу. «Ну, ускорила ты развод своего любовничка. Сиди дальше тихо, наслаждайся и жди. А нет, полезла к жене. Ну, не понимаю я таких». «Я тоже». Испоганила настроение. Вспомнив, что Костя один дома, решила перейти к главному. «Ксю, не могу долго у тебя сидеть. Костя в квартире один. Ну и сама понимаешь, мало ли, какие еще сюрпризы ждать от этой парочки». «Да, точно, путевки. Благословив меня на хороший отдых, сестра отпустила домой. И вот я стою перед дверью и не решаюсь войти. Паника накрывает сознание, а долбанное предчувствие бьет в набат и ускоряет до скорости света пульс. Аж ладони вспотели. «А вот и моя благоверная жена пришла. Не заблудилась по дороге?» Стоило сделать шаг в пропасть, и меня в дверях встречает злой Влад. Уперев руки в бока, смотрит с цинизмом и презрением. Словно я где-то шастала, а не он перебрался к своей любовнице и уже налаживает с ней жизнь. Предчувствие не подвело. Хочется ответить в той же манере и той же колкостью. Но силы нет. Лишь пожимаю плечами. «Что ты тут делаешь?» «Представляешь, живу. Квартира еще пока тоже моя, если не забыла». «А жаль». Сбрасываю сумку и обувь и прохожу мимо него в ванную, чтобы помыть руки. Влад следует за мной. Его наигранное спокойствие и злющий блеск в глазах говорят, что он на грани. Скоро будет взрыв, а вот помогать ему взорваться я не собираюсь. Молча мою руки, изредка поглядывая на мужа. «Ничего не хочешь сказать?» Он опирается плечом о косяк двери и сверлит взглядом. «Где Костя?» «Хороша мать. Даже не знает, где ее сын. Отправил его погулять. А ты прям отец года. Представь себе, Вера, я задал вопрос. А я не знаю, как на него ответить. Пропусти». Несколько секунд Влад в упор смотрел на меня, но все же отодвинулся в сторону. Я прошла в спальню и нагло перед его мордой закрыла дверь. «Мне надо переодеться. Он теперь лишний. Лишний в моей жизни». «Вера, открой, и давай поговорим». «Мне надо переодеться». «И чтобы ты ушел», — уже тихо добавила, опускаясь на кровать. И все же выйти пришлось. Влад мерил шагами гостиную, то и дело сбрасывая звонки. «Вера, хватит вести себя как конченая сука», — кинулся он за мной на кухню. От такого заявления я встала как вкопанная. «Я конченая сука? Вот и приехали». Волна гнева затопила сердце. «А вот за такие заявления, милый, тебе точно придется ответить. Следи за языком, Антонов. Свою Ирину будешь так называть». Я даже не успела выставить руку. Влад резко подлетел ко мне, и схватил за волосы, наклоняя к полу, выплевывая угрозы прямо в уши. «Не трогай ее, дрянь! Ты зачем сегодня нагрубила ей? Угрожала? Думала, я не узнаю? Ирина пришла по-хорошему с тобой поговорить, а ты, королева, показала себя во всей красе. А ведь хотел разойтись с тобой по-хорошему, но ты сама виновата». Влад откинул меня в сторону. Пришлось ухватиться за обеденный стол, чтобы не упасть. Такого у нас за все 14 лет не было. Влад ни разу не поднял на меня руку. Было, что при крупных ссорах мог прикрикнуть, но только на мой крик в ответ. А чтобы так... Стало страшно. «Влад, ты чудовище!» «Нет, Верочка, я тот, кого ты заслуживаешь своим поведением. Сядь и слушай!» Он указал на стул у стола, сам расположился напротив. «Раз ты ведешь себя как истеричка с нормальными людьми, нормальная — это твоя Ирина?» «Заткнись!» «Я решил пересмотреть вопрос с разделом имущества. Квартиру делим пополам, машину я оставляю себе. Сам себе ее купил. Ты к этому не имеешь никакого отношения. И кроме алиментов, ты от меня больше ничего не увидишь». «Да подавись!» «Фи, Верочка, даже не поборешься за свое? Меня так спокойно отдала. Деньгами раскидываешься. А где же твоя любовь, о которой ты мне тут втирала? Где же твоя практичность?» Влад подсокал языком, встал с осанкой победителя и налил себе полный стакан воды. «Я просто хочу жить спокойно. Что ты хочешь еще? Ты нашел свою истинную любовь. Мне что делать? Валяться у тебя в ногах и умолять не бросать меня? Или драть волосы разлучницы, унижая себя еще больше? А с разделом имущества, и это касается твоей машины, разберется суд». «Это мы еще посмотрим, Вера. А пока советую вести себя вежливо и не отсвечивать. Иначе я добьюсь права, чтобы Костя жил со мной». Все, это была последняя капля. Меня накрыла истерика. Я не смогла сдержать свой истерический смех, который отразился от всех стен кухни. Влад с поднятыми вверх бровями и открытым ртом смотрел на меня. «Реальная истеричка больная». «Нет, Антонов, я нормальная. В отличие от тебя, я-то знаю законы нашей страны. И даже если ты сильно захочешь, не тебе решать, с кем останется Костя. Он в том возрасте, когда уже может самостоятельно выбирать сторону». «Ты точно конченая сука!» В этот момент открылась входная дверь, и обеспокоенный Костя вошел в прихожую. Влад тут же изменился в лице, нацепил вежливую маску. «Сын, какие планы на выходные?» Я вышла следом за мужем и встала между сыном и отцом. Костя несколько раз перевел взгляд с него на меня и пожал плечами. «С мамой буду». «Ясно. А что это за мешки?» Влад показал рукой на сложенные мною вещи. «Это я бережно сложила твои пожитки. Не благодари». «В мусорные пакеты?» «Другого не нашла. Костя тебе поможет донести до машины». Пожала плечами и ушла в спальню. Упав на кровать, я еще несколько минут прислушивалась к голосам. Потом бахнула входная дверь и стало тихо. Вот так бы тихо было бы в моей душе. Интересно, а есть такое лекарство, которое убивает в зачатке все негативные чувства и эмоции? «Что делаешь?» Чуть позже зашла в комнату к сыну с путевкой в руке. «Да так, ничего». Костя выключил свой мобильный и отложил его в сторону. Он сел в кровати, потер затылок и спросил. «Вы снова ругались? Он за этим меня отправил гулять?» «Знаешь, сейчас у нас с папой безумно сложный период. Я на него очень обижена и даже зла. Он отвечает тем же, хотя я этого не понимаю». Села рядом и погладила его по руке. «Но и я, и папа не хотим, чтобы ты страдал из-за нашего расставания. Мы оба любим тебя». «Мам, хорош. Не надо говорить со мной, как с маленьким». «Я помню, что ты уже почти взрослый. И говорю правду. Что бы ни случилось, но мы будем любить тебя всю жизнь». «Странно. Но вот в такие моменты понимаешь, как быстро растут дети. Как они резко взрослеют и выдают такие не по годам серьезные мысли». Вздохнув, решила сменить разговор. Желания мусолить одну и ту же тему не было, надоело. «У меня кое-что есть. Как насчет двухдневного отдыха на турбазе «Казбек»? Только ты и я». Глаза у Кости в секунду вспыхнули интересом и предвкушением. А я впервые радостно улыбалась его реакции. Жизнь продолжается, и у нас все будет хорошо». «Круто, мам! Дай посмотреть!» Я дала ему буклет, и еще какое-то время мы обсуждали будущий отдых.